Снова в пути. Под Рыбинском невозможно было оставаться долгое время. Ежеминутно могли явиться большевики и арестовать нас всех. Мы купили телегу и лошадь и двинулись в дорогу. Куда? Мы не могли бы точно сказать. По направлению к Москве. Я хотел знать, что предполагает национальный центр. И думал, что нам надо пробираться в Казань на соединение с нашей казанской организацией. Я послал Диггофа Дерентали в Москву с докладом национальному центру, а Флегонт Клепикова в Казань предупредить о моем приезде. Несколько дней до возвращения Диггофа Дерентали я решил переждать в деревне. Меня приютил у себя в Новгородской губернии господин Н. Я не знал, что Казань уже взята чехословаками, и решил ехать на Волгу, надеясь, что казанская организация будет счастливее, чем Рыбинская, и что мы своими силами возьмем город. В течение всего мая и июня штаб Союза защиты Родины и Свободы постепенно эвакуировал часть своих членов из Москвы в Казань. По моим расчетам, на Волге уже должны были быть сосредоточены достаточные силы для восстания против большевиков. Я не мог примириться с Рыбинской неудачей и с Ярославским полууспехом. В моих глазах борьба не была закончена, а была только начата. Я с Диггофом Дерентальем проехал из Новгородской губернии в Петроград. Петроград уже тогда, то есть в конце июля 18 года, казался умирающим городом. Пустые улицы, грязь, закрытые магазины, вооруженные ручными гранатами матросы и в особенности многочисленные немецкие офицеры с видом победителей, гулявшие по Невскому проспекту, свидетельствовали о том, что в городе царят Советы и Апфельбаум Зиновьев. В Петроградском отделении Союза защиты Родины и Свободы мне приготовили фальшивый большевистский паспорт. В этом паспорте было сказано, что я товарищ такой-то, делегат комиссариата народного просвещения, еду в Вятскую губернию по делам колонии пролетарских детей. Я переоделся большевиком. Рубаха, пояс, высокие сапоги, фуражка со снятой кокардой. В таком виде я и Н.Н. выехали в Нижний Новгород. Газеты уже были полны сообщениями о расстрелах в Ярославле и Рыбинске. В Нижнем Новгороде нас на вокзале остановили и потребовали разрешения на въезд. Разрешения мы не имели, но я вынул свой магический паспорт за фальшивой подписью самого Луначарского, и товарищи беспрекословно пропустили нас на пароходную пристань. Пароход отходил утром и должен был идти до Казани. Но на пристани я узнал, что Казань уже взята чехословаками и что бои идут выше Казани, в районе Свияжска. И действительно, на другой день к вечеру пароход остановился в Васильсурске и не пошел дальше. Все пассажиры вышли на берег, вышли и мы. От Васильсурска до Казани около 400 верст, и нет железной дороги. На пароходе к нам присоединились два офицера, тоже члены Союза защиты Родины и Свободы. Мы наняли лошадей и отправились на юго-восток по направлению к Казани в город Ядрин. В Ядрин мы приехали ночью и сейчас же были арестованы красноармейцами. Кто едет? Свои. Буржуи? — Нет, товарищи, в участок. В участке я застал человек 20 красноармейцев и снова вынул свой магический паспорт. Они хотели его прочесть, но ни один из них не знал грамоты. Послали за каким-то молодым человеком в штатском. Он начал громко читать. По постановлению Совета рабочих и солдатских депутатов Северной коммуны товарищ такой-то. — Так вы не буржуй? — Я же вам сказал, что я товарищ. А ваши спутники тоже товарищ. Ну, это другое дело. А то третьего дня мы поймали двух белогвардейцев. Много их здесь шляется. Что вы с ними сделали? Расстреляли, конечно. Ночевали мы у красноармейцев в избе. и до 3 часов ночи я вынужден был разговаривать с товарищами о положении дел в Петрограде. Мы не расходились во мнениях. Утром я пошел в совет представляться. Меня встретил председатель совета, молодой человек, конторщик или писец, лет 19. Он познакомил меня с начальником гарнизона, унтер-офицером, бежавшим с фронта, и с начальником чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, который напоминал собой сыщика при старом режиме. Я в 3-й раз вынул свой магический паспорт и произнес товарищам речь. Я поблагодарил их за порядок и благоустройство в городе Ядрине, и за бдительность милиции, арестовавшей меня, и обещал по возвращении в Петроград доложить самому Троцкому о том рае, который я нашел в их глухом углу. Товарищи с удовольствием слушали меня. Когда я кончил, председатель спросил: «Чем мы можем быть вам полезны, товарищи?» Ну, чем они могли быть полезны? Я ответил: «У меня паспорт, выданный Северной коммуной. Теперь я нахожусь в пределах Нижегородской Советской Республики. Вы будете очень любезны, если выдадите мне от себя соответствующее удостоверение». Мне было выдано настоящее, за настоящим номером и за настоящими подписями, удостоверение, в котором снова излагалось, что я, товарищ такой-то, еду по делам колонии пролетарских детей в Вятскую губернию. В тот же день я купил тарантас, телегу, 2 лошадей, и мы покинули Ядрин. Повсеместно на всех дорогах можно было встретить большевистские банды. До Казани ехать было далеко, и много было шансов, что нас арестуют снова. Я рассчитал, что если мы переправимся на левый берег Волги и поедем лесами, то, быть может, избегнем нежелательных встреч. В лесах скрываться, разумеется, легче. В лесах и защищаться более удобно. Мы были вооружены, и мы твердо решили избегнуть расстрела. Крестьяне встречали нас с подозрением. Но подозрение это было обратное тому, к которому мы привыкли. Крестьяне принимали нас за большевиков, и нам в деревнях приходилось доказывать, что мы не большевики, а белогвардейцы, и что мы едем сражаться против красных. Тогда отношение к нам сразу менялось. Нам указывали тихие, то есть безопасные проселочные дороги. Нас укрывали, когда проходил слух о приближении большевистских разъездов. Нас кормили, нас расспрашивали с надеждой о Дутове. Здесь, в глуши Казанской губернии, среди малограмотных и живущих за сотни верст от железной дороги крестьян, я часто слышал то слово, от которого я отвык в городах. Это слово «Россия». После чужих и иностранных слов «интернационал», «капитализм», «пролетариат», которыми так богата теперь русская городская речь, было радостно слышать людей, говоривших о родине и возмущавшихся большевиками не только за красный террор, но и за унижение Брест-Литовского мира, и за поругание России. В одной из деревень я спросил: «Россию уничтожают?» «Уничтожают. Церкви грабят?» «Да, грабят. Попов расстреливают?» «Да, расстреливают. Вас расстреливают?» «Да, расстреливают. Хлеб отбирают?» «Да, отбирают. Почему вы не восстаете?» Молодой крестьянин, разговаривавший со мной, пожал плечами и спросил меня в свою очередь: «Ты был на фронте?» «Был». «В боях был?» «Был». «Какой же бой без артиллерии?» Это была правда. Какой же бой без артиллерии? Кое-где в деревнях сохранились винтовки, принесенные с фронта. Кое-где сохранились даже и пулеметы. Но с винтовками и пулеметами нельзя бороться против 3- и 6-дюймовых пушек. Кроме того, как сорганизовать крестьян? Дорог почти нет, почты нет, телеграфа в сущности тоже нет. Есть толпа людей, ненавидящих большевиков, но невооруженных и необъединенных в воинские части. И хотя крестьянские восстания и происходили, и все время происходят в России, но не эти восстания могут уничтожить военную силу большевиков. Но если крестьянские восстания не могут уничтожить военную силу большевиков, то настроение крестьян доказывает, что дело Троцкого, Ленина и компании неизбежно будет проиграно. Ныне в России деревня борется с городом, и исход этой борьбы предрешен заранее. На третий день нашего путешествия мы переправились через Волгу и потонули в лесах. Я говорю, потонули. Мы 5 суток ехали лесом, и не видно было ему конца. Стояло лето, безоблачно жаркие дни. Среди густой заросли мелкой осины, между стволами широколиственных дубов, между мачтами строевых сосен велась однообразная, узкая, наезженная тихая дорога. Утром и в полдень, и вечером, день за днем, перед нами велась эта дорога, и на ней никогда никого не было видно, ни красных, ни белых, ни объездчиков, ни крестьян. Только к ночи чувствовалось, что лес не пустыня, и что в глубине его, в дикой чаще, есть живые, невидимые нам существа — волки и рыси. А когда мы, наконец, выехали в поля, Казань была уже недалеко. Надо было пройти через линии большевистских войск. Я приказал развязать колокольчики. Так, с колокольцами, крупной рысью, мы проехали между 2 батареями красноармейцев, и нас не остановил никто. На солнце горели купола казанских церквей, и вонзалась в небо башня татарской царицы. На шоссе у водопровода стоял караул. Это были чехословаки.